Глава 19. Кассия. «Керам эту обувь!» — тихо выругалась я, поскользнувшись на промерзшей луже и чуть не упав. Пришлось остановиться и, опершись рукой о кирпичную стену, проверить сапог. Почти решила, что молния разошлась, но, к счастью, просто почудилась. Середина осени, но ночью уже заморозки. Я одевалась утром с мыслью, что днем все растает, но кое-где тонкий лед продержался весь день. Сапоги на высоком каблуке явно были ошибкой. Сегодня я уволилась с работы. Была помощником в архиве одного из музеев. Прикидываясь специалистом в истории Пелагеды и Даории, я помогала расшифровывать тексты или объяснять какие-то сюжеты картин, легенд или скульптур. Работа мне нравилась, но она не помогала забыть. Я передала титул и скрылась, надеясь полностью абстрагироваться от любых мыслей о Пелагеде, а в итоге снова погрузилась в ее историю. Приняв венец Архонта, все 3 года работала без отпусков и практически без выходных. Я заваливала себя делами и трудностями, которые надо было решить с маниакальным рвением, думая, что занятость поможет мне преодолеть годы как можно скорее. Я хотела, чтобы время проскочило за один миг. На деле годы показались вечностью, и под конец я была выжата, как лимон. Мои нервные привычки вернулись, а бесконечный круговорот мыслей не давал спать по ночам. Мое тело уставало меньше моих измученных мозгов, и по ночам мне требовались часы, чтобы провалиться в сон. В какой-то момент сознание начало напоминать полнейшую кашу, а эмоции исчезли, лишив меня как страха, так и надежды, как боли, так и предвкушения. Временно помог маковый нектар с переправы от Весты. Я стала чуть лучше спать, но это не избавило от трудоголизма, ставшего частью меня. Работой я заменила абсолютно все, а завершенные проекты, удачно выложенная улица в Новой Даории, разрешение конфликтов между домами стали единственной доступной мне эйфорией. Мне нравилось ставить точку и видеть, что проблема решена. Но удовольствие от завершенности длилось не дольше пары часов, а потом я шла искать новую, требующую решения проблему. Никакого отдыха и никаких пауз. Когда Хлое исполнилось 20, и дедушка сказал, что она в состоянии взять венец Архонта, я даже не поверила, что мое ожидание подошло к концу. Шок был так силен, что меня окатило страхом. Я пришла к событию, которого так ждала, но вместо восторга ужаснулась тому, в какую бездну упала. Я не могла вернуться к Каю такой. Мне требовалось стать собой, той Кассией, которую он полюбил. А от нее осталась только оболочка, потому что все силы и эмоции я вычерпала из себя, как из колодца. Спустя 3 года я осталась абсолютно пустой. Поэтому еще несколько месяцев помогала Хлое улаживать все дела, а только после, наконец, разрешила себе отпустить ситуацию. Я могла пойти к Весте, Каю, к Иво, даже к Микелю, а в итоге испугалась, создала себе новый Ахакор, немного изменила внешность при помощи наручей Фантаса и крови, хорошо запомнив уроки гипноса, и сбежала как можно дальше, на 2 месяца. Уехала в маленький город на берегу моря, подальше от Санкт-Донама. Мне не нужно было работать. Я заранее обменяла некоторые украшения из Артемзии на деньги людей, и их с лихвой хватило бы на 10-летие. Я буквально заставляла себя полюбить спокойную жизнь. Училась не думать о Пелагеде и Даории, старалась забыть о проблемах и делах. Силилась прекратить вечно куда-то бежать. Мне потребовалось 2 месяца, чтобы научиться засыпать без шума мыслей в голове. И когда немного пришла в себя, околотивший тело страх при мысли о встрече с Каем ушел, позволив мне ощутить предвкушение и радость, поняла, что все годы бежала к финишу, но испуганно замерла в шаге от победной черты. Я вернулась в Санкт-Донам, чтобы узнать, что опоздала. Почувствовав холод, я отдернула руку от кирпичной стены и потрясла ладонью, смахивая ледяную влагу. Затем сжала и разжала пальцы, возвращая кровообращение озябшим рукам. Ноги в колготках покрылись мурашками, и я недовольно заворчала себе под нос. Почему после увольнения не переоделась во что-то более теплое? Работа в музее требовала определенного внешнего вида. Бежевая шелковая блузка и юбка-карандаш плохо сочетались с нынешней погодой. Драповое пальто почти не спасало. Я взглянула на экран телефона. До захода солнца меньше получаса. Я заторопилась по знакомым улицам и уверенно свернула в переулок, помня дорогу наизусть. Дверной колокольчик возвестил хозяина о моем прибытии. «Добро пожаловать!» На правильном языке людей выкрикнула Эллен откуда-то из глубины антикварной лавки. Я не ответила, слыша, как несколько предметов глухо упали, а следом рухнули, кажется, пара пустых коробок. Эллен в голос выругалась, удивляя своим словарным запасом, и я невольно улыбнулась. «Извините, но мы закрываемся через 15...» «Кирия!» — радостно взвизгнула Эллен, наконец заметив меня. Ни наряд, ни солнечные очки, ни даже измененный цвет волос на черный не сбили ее с толку. И сколько бы я ни просила ее называть меня по имени, старую привычку выбить из Эллен так и не удалось. Она захныкала и перешла на какие-то невнятные, недовольные бормотания, пока душила меня в объятиях. «Этот цвет немного лучше, но мне все равно не нравится», — выдала она, трогая мои волосы. «Не знаю, чем тебе так не угодил рыжий, но рада, что в этот раз ты довольна», — хмыкнула я, снимая солнечные очки. Благо, сегодня солнце светило ярко, и я не выглядела в них полной идиоткой. В обычной жизни я ношу карие линзы или капаю свою кровь. Второй способ самый надежный, но более болезненный. Однако старый Аякс с особым недовольством относится к переменам в моей внешности, называя это кощунством и оскорблением образа богини Ириды. Сколько бы ему ни напоминало, что это мои глаза и волосы, он каждый раз устраивает мне раздражающие длинные лекции. Поэтому, направляясь к дедушке Мэйв, я не возвращаю цвет волос, но линзы снимаю. Это помогает немного усмирить его ворчание. Изначально у меня были мысли полностью переделать облик, чтобы точно скрыться от гипноса и мороса. Но не хватило духу резать себе лицо ради этого. И так вырезать ахакор на руке пришлось самой, и я множество раз вспомнила о гипносе, который справился с узором в 2 раза быстрее и сделал процесс минимально болезненным. Созданный ахакор идеально скрывал мой гул, и, похоже, мое 2-месячное отсутствие за пределами города лучше всего остального сбило богов со следа, а я затем поселилась в Санкт-Данаме на другом берегу реки в районе людей. Так далеко от переправы и дома Кая, насколько это было возможно. Я поправила растрёпанную прическу, глядя в маленькое зеркало, и потерла покрасневшие глаза. В последние недели плохо спала, поэтому сегодня решила уволиться, почувствовав, что вновь закапываюсь в работу, прячась от реального мира. И хуже всего, что работа постоянно напоминала обо всем, что я оставила. «Кирия, я не видела тебя целый месяц. Я писала неделю назад, но ты не ответила». Недовольно пожаловалась Эллен и потащила меня вглубь лавки. Ее светлые волосы, собранные в высокий хвост, раскачивались при каждом шаге. Прошли годы с ее переезда в мир людей, но она мало изменилась. Словно ощутив мой взгляд, Эллен смущенно поправила свой бежевый свитер. Он ей очень шел, как и голубые джинсы. Я прошла в знакомую гостиную, ту самую, где мы общались с Аяксом в первый раз. Меня окутал запах восковых свечей в роскошных канделябрах. Я осмотрела интерьер в привычном для этой комнате полумраке. Темно-красные обои, массивная мебель с большим количеством позолоченных украшений. Ничего не изменилось. Кажется, даже кресло и столик не сдвинулись ни на сантиметр. Аякс ненавидит перемены. Я шумно втянула запахи и уловила аромат крепкого чая. Улыбнулась, зная, что в напитке маковое снотворное, которое на меня не подействовало в первый визит, что ввело Аякса в заблуждение. Эллен засуетилась над чаем и закусками для меня. Я сбросила пальто на диван и села рядом. «Как учеба?» — спросила я, наблюдая за ней. Не сразу, но Эллен влилась в жизнь в Санкт-Донаме. А 2 года назад, наконец, поступила в тот же университет, в котором я сама училась раньше. По ее словам, работать с Аяксом первое время было непросто, но ее покладистость и жизнерадостный характер растопили лед в сердце ворчливого старика, и теперь он заботится об Эллен, как о своей внучке. Мэйв хоть и приревновала сперва, но все-таки вздохнула с облегчением, осознав, что теперь со старым Аяксом всегда рядом кто-то есть. 2 года назад он сломал руку, споткнувшись о ковер, и тяжелых последствий удалось избежать благодаря присутствию Эллен. «Хорошо. Кажется, я выбрала идеальный набор предметов. Ива мне с этим очень помог». Она покраснела при упоминании Ива и торопливо отвернулась. Я не удержалась от улыбки. Он на многих так влияет. Я видела, как он сменил мешковатые балахоны на дорогие костюмы, растрёпанные прически на убранные назад волосы. Я не стала говорить ему, что он начал напоминать Кая, но со стороны было очевидно, что сын Гипноса его вдохновляет. И, к сожалению, не только на внешний вид, но и на поведение. Ива стал более расчетливым. «Как Рой?» — спросила я о ее парне. Пелагеец из дома зависти. «Мы расстались». Недовольно поморщив нос, Эллен поставила передо мной чашку с чаем и ягодные тарталетки. «Он был придурком. Найду лучше». Я тихо рассмеялась, гордясь ее новообретенной уверенностью. «Определенно найдешь. Ты чудесная», — заверила я, грея руки о чашку. Она поставила вторую напротив, а свою взяла в руки и отошла в сторону, не собираясь садиться. Я не успела задать возникший вопрос, как раздались шаркающие шаги. Вероятно, поэтому Эллен — идеальная помощница. Она будто предчувствует. «Обманщица!» — недовольно поприветствовал меня Аякс. «И тебе здравствуй!» — не смутившись, улыбнулась я. Я испытала искреннее облегчение, увидев его здоровым, хотя Аякс определенно постарел. Его каштановые волосы окрасились сединой, и морщины стали глубже. Теперь я бы дала ему не меньше 50. Возраст словно понял, что припозднился и решил нагнать Пелагейца сейчас. Его шаг стал заметно медленнее, и на свою трость он опирался тяжелее. «Хоть глаза раздора, а то позоришь свой дом и звание Архонта». Беззлобно добавил Аякс, сел на диван напротив и сделал глоток чая. После горячего напитка его лицо немного просветлело. «Я более не Архонт», — со сдержанной улыбкой напомнила я, неуверенная, притворяется он или память его начала подводить. «Однажды Архонт, всегда Архонт». «Я была главой лишь номинально». Майрон продолжал хранить дом, лучше зная его нужды. «В мою же задачу входило не потерять голову раньше времени», — напомнила я. Аякс не раз помогал информацией или советом, а сумев раздобыть пистолет перед кругом с Эолаем, и вовсе спас мне жизнь. Поэтому эту часть своей роли я от него никогда не скрывала. «Ты недооцениваешь свое влияние». «Нагнанный тобой страх вернул стабильность в совет», — ворча возразил он. Скорее его вернуло присутствие Гипноса и Мороса. Кровь дома гнева и мое умение внезапно слетать с катушек, конечно, тоже сыграли свою роль. Но место 3 по лестнице влияния. Не выше. И все же я умолкла, ответив Аяксу благодарным кивком. Чем он старше, тем упрямее. Его попытки отстоять мои заслуги трогали сильнее, чем мне хотелось признавать. Аякс говорил обо мне с не меньшей теплотой, чем о своем архонте дома гордыни. «Как Хлоя?» — перешла я к делу. «Может, ты сложила полномочия архонта, но по-прежнему чувствовала ответственность за свой дом и была готова вернуться к дедушке, если им потребуется моя помощь. Передав венец, я оставила несколько доверенных слуг шпионить за происходящим и докладывать все Аяксу, если ситуация в совете или в самом доме будет накаляться. Эта договоренность обмениваться новостями строго между мной и Аяксом. Даже Мэйв о ней не знает». «Ты не приходила месяц». Я шумно выдохнула и достала из сумочки пузырек с маковым молоком. Это не просто снотворное, это фантазии. И Аякс в восторге от нереальности снов. «В качестве извинения», — сказала я и поставила на стол еще две такие же баночки. «А это плата». Как и стоило ожидать, Аякс повеселел. Иногда я беспокоилась, не является ли это для него своего рода наркотиком, но Эллен заверила, что с данным маковым молоком он хорошо спит, использует мало, всего несколько капель в чай перед сном и встает в потрясающем настроении. Однажды Аякс признался, что вследствие травмы головы в середине своей жизни он потерял способность видеть сны. Потом у него начались проблемы с памятью и перепады настроения. Данный же мной маг вернул ему сновидение и сработал как лекарство. Эллен следит за его состоянием и регулярно приглашает врачей для осмотра. Судя по проведенным анализам, фантазии действительно улучшили его нервную систему. «Новый архонт Раздора хорошо справляется. Едва не возникло недопонимание с домом Чревоугодия. Те высказали недовольство твоим внезапным исчезновением, но Хлоя заверила, что твой договор с ними остается в силе», — поделился Аякс, внимательно разглядывая меня черными глазами. Его выражение лица смягчилось, губы растянулись в понимающей улыбке. «Ей не хватает твоей резкости и гнева. Она больше похожа на Майрона. Спокойная». Разве миролюбивый глава не лучший выбор для процветания дома? В этом случае, разумеется, своей нетерпимостью Элира пошла в меня. Я умею вести переговоры, искать компромиссы и контролировать свой гнев. Но сейчас речь не о процветании, Кассия. Мы в самом разгаре борьбы за власть. Я прикрыла глаза, вспомнив один из первых разговоров с дедушкой. Тогда им нужен был архонт, как я, но теперь настало время для процветания. «Рада слышать, что Хлоя справляется. Как дела у Мэйв?» Сменила я тему, заранее зная, что Аякс продолжит убеждать меня вернуться на место главы дома. «Хорошо. Она заходила сегодня днем». Мое сердце пропустило удар от мысли, что я могла с ней случайно пересечься. Волна холода в теле резко сменилась жаром, стоило сделать глоток чая. «Как твоя работа? Нашла что-то интересное в человеческих архивах?» Я уцепилась за смысл заданного вопроса, возвращая собранное выражение лица. «Все хорошо, мы не пересеклись. Раз Мэйв ушла, то сегодня она вряд ли вернется. Раньше я всегда писала Эллен перед приходом, но сегодня решила прийти спонтанно. Внезапное решение уйти из архива повлияло на тоскливое настроение, и встреча с близкими могла это исправить». «Ничего, что могло бы тебя заинтересовать». «И я уволилась», — сообщила я. «Значит, ты, наконец, встретишься с Камаэлем?» — встряла Эллен. Она тихо ойкнула, когда мы с Аяксом повернулись к ней. Я вся похолодела от этой мысли и не сразу смогла вернуть расслабленное выражение лица. «Так нельзя, Кирия. Ты должна с ним поговорить. То, что ты видела, было лишь мимолетным увлечением». Я говорила с Иво. Он переживает о Камаэле, которого явно мучают то ли воспоминания, то ли какие-то чувства. «Не надо прятаться. Пожалуйста, поговори с ним». Эллен буквально прорвала. Ее пальцы побелели от того, как сильно она сдавила чашку, а затем сделала несколько шагов, как бы невзначай закрывая собой выход из комнаты, будто я могла в любой момент сорваться и удрать. Я вся напряглась. Мне захотелось сжаться, и отчасти правда захотелось сбежать, но я заставила себя выдавить улыбку. Кривую, слабую, но хоть какую-то. Я видела ее искреннюю тревогу, и мне хотелось успокоить Эллен. После 2 месяцев в отдалении и наедине с самой собой я вернулась в Санкт-Данам. Мне казалось, приехала обновленной и готовой завоевать сердце Кая снова. Моя самоуверенность вспыхнула и сгорела дотла, когда я увидела его с девушкой, которой это уже удалось. Почти 4 года. Я помнила о нас, а он нет. Сосредоточившись на финишной прямой, я не взяла в расчет, что Кай не будет меня ждать около нее. Эта встреча с реальностью оказалась решающей, как мощное столкновение со стеной. Я могла бы ему напомнить о нас и разбить его отношения с миловидной девушкой, что весело смеялась, повиснув у него на руке. Но, увидев его ответную улыбку, вспомнила, что наша любовь не была счастливой. Вместе с собой я принесу ему множество болезненных воспоминаний. Долгое время он справлялся с потерями и строил новую жизнь, чтобы спустя годы я пришла и все разрушила. Даже если попрошу Мороса показать Каю мои воспоминания, сложно быть уверенной, что это вернет его любовь ко мне. Показанное будет лишь картинками прошлой жизни, которую он не помнит. Увидев Кая с другой, понаблюдав за его расслабленным выражением лица, я не смогла выдержать поток сомнений. В тот момент мне были жизненно необходимы Сирша с бутылкой чего-нибудь крепкого или Элион с его дурацким кафе-мороженым и раздражающим «Ты ревела?». Мысль о Сирше и Элионе словно заморозили легкие. Вдыхаемый воздух обжигал язык и небо, а вдох, казалось, царапал горло. Я ревела. Еще как ревела. И, струсив, вновь сбежала. Поэтому мне было стыдно встретиться даже с Иво. Я провалила свой план. Пришла к финишной прямой, где никого уже не было. «Мы обязательно встретимся, но не сегодня», — заверила я с приклеенной улыбкой. Я рассказала Эллен правду, почему отступила. И она постоянно приносила мне новости, что с той девушкой он расстался. Честно рассказывала, что узнавала, и Кай ни с кем долго не встречался за эти годы. Но я задумалась о последствиях и способна ли вообще в своем нынешнем состоянии влюбить в себя Кая. Той Кассии, что он знал, больше нет. Да я и не совсем понимала, что именно ему во мне понравилось, чтобы снова вызвать в его сердце нужные чувства. Я во всей полноте представила, что новую меня он может и не полюбить вовсе. Это показалось мне страшнее, чем хранимая иллюзия верности, что однажды, когда-нибудь, стоит только всем трудностям остаться позади. Хотя глупо было обманываться, что проблемы когда-либо закончатся. «Ты сказала, что уволилась. Пообещай, что не сбежишь из Санкт-Данама», — заупрямилась Эллен. Я смиренно вздохнула и похлопала по дивану рядом с собой. Эллен присела с опаской на самый край, продолжая глядеть на меня недоверчиво. «Обещаю. Если расскажешь, как идет твоя подготовка к сессии. Кирия, ты уходишь от темы? Не ухожу, а просто меняю. Ласково поправила я. Эллин возмущенно засопела и взглянула на Аякса в поисках поддержки. Но тот расслабленно пожал плечами, хватая клубничную тарталетку со стола. Я аккуратно спустилась по ступенькам перед входом, как только Эллин заперла за мной дверь антикварной лавки. Солнце село несколько часов назад. Эллин хотела вызвать мне такси, но я отказалась, желая немного прогуляться. Нужно проветрить голову. Мысли путались после длительного разговора и крепкого чая. У меня начало складываться впечатление, что Аякс подливает туда что-то еще. Или же я просто устала. Запахнув пальто, я медленно зашагала вперед, выбрав более короткий путь через проулки к основной улице, чтобы там поймать такси. Я невольно замедлила шаг, ощутив неприятный зуд в затылке. В горле пересохло, а сердце забилось чуть чаще от предчувствия. Я поежилась и, обернувшись, осмотрела темный переулок. Узкое расстояние между двумя линиями домов без тротуара, для проезда только одной машины. Малочисленные фонари с заревом оставляли слишком много неосвещенных участков, а солнечные очки делали картинку более сумрачной. Но я не решалась их снимать, боясь столкнуться с палагейцами. По желтым глазам меня узнает любой, а следом не пройдет и суток, как обо мне станет известно Ива и Каю, или Гипносу и Вести. Через Эллин я отправляю Вести и дедушке бумажные письма с новостями, что у меня все хорошо. Моя бывшая служанка упрямо врет, что письма я подбрасываю в лавку, не встречаясь с ней лично. Но терпение Эллин на исходе. Уверена, что у Ива и остальных оно иссякло. Интересно, как Кай воспринял новости о моем исчезновении? Шпионы в усадьбе дедушки доложили, что Кай там не появлялся. Новости о смене Архонта его не заинтересовали. Я отбросила длинные черные волосы назад, поудобнее повесила сумочку на плечо и зашагала дальше, но уже медленнее, прислушиваясь к звукам. За прошлый месяц мне дважды встречалась Эмпуса. Аякс подтвердил новости, что и аниры в последнее время сбегают с переправы, будто встревоженные. Обойдя замерзшую лужу, заметила тень впереди и остановилась. Я не испугалась увиденного и даже не поморщилась, услышав неприятное стрекотание анира. В расслабленной руке появился пистолет. Я не двигалась, выжидая, когда ночной кошмар бросится на меня. Не хотелось шуметь. Уложу тварь с одного выстрела. Потом позвоню Эллин и попрошу ее сообщить о теле, которое нужно убрать. Анир пригнулся, вставая на четвереньки, издал очередной отвратительный звук и рванул ко мне. Несмотря на оружие в руке, сердце забилось тревожнее, ладони вспотели. Неожиданно другой анир спрыгнул откуда-то сверху. Я не успела вскинуть руку, как он ударил в грудь, откинув меня к кирпичной стене. Я застонала от боли в подвернутой лодыжке и с трудом устояла на ногах. Анир напал, я пригнулась, избегая лап твари. Неожиданно за спиной стало намного светлее. Тени резко удлинились, сердце подскочило к горлу. Услышав шум двигателя, я напрочь позабыла о противниках и отскочила в сторону к противоположной стене. Я убралась с дороги вовремя, в ужасе глядя, как черный автомобиль промчался мимо, сбил обоих аниров и только затем, визжа тормозами, остановился. Пистолет пропал, когда я потеряла концентрацию и во все глаза уставилась на двух тварей, которые отлетели дальше по переулку. Один ударился о мусорный контейнер и рухнул на асфальт с переломанным плечом и рукой. другой едва поднялся на сломанных ногах. Я прекрасно видела кровь, торчащие обломки костей и раны в свете фар. Водительская дверь распахнулась, и я обомлела, узнав Кая даже со спины. Он бросил взгляд на Аниров, а те, приметив сына Гипноса, издали жалобный вой. Тот Анир, что еще мог ходить, начал удирать, но выстрел в ногу притормозил его попытки. «Ива, разберись!» — властно приказал Кай, убирая пистолет в кобуру под мышкой. Он захлопнул дверь и обернулся ко мне. Я глупо хватала ртом воздух, мысли спутались, когда машина качнулась, как если бы Ива перебрался на водительское сиденье с соседнего. Машина рванула с места, быстро нагоняя удирающего Анира. Ива проехался по первому созданию и снова сбил второго, а заметив, что они еще двигаются, затормозил, переключился на задний ход, и машина поехала в обратном направлении. Послышались хруст и вопли под колесами. Я была в таком шоке от откровенного гнева, с которым Ива разделался с кошмарными созданиями, что не сразу заметила, как стремительно приблизился Кай. Его черное пальто развивалось от раздраженного шага. Я в испуге отступила назад, пока не уперлась спиной в холодную стену. Кай буквально загнал меня в ловушку, оставив между нами жалкие сантиметры. Было страшно пошевелиться, поэтому он беспрепятственно снял мои солнечные очки, неторопливо сложил и убрал в карман своего пальто. Сын Гипноса едва ли изменился. Может, цвет кожи стал бледнее, словно он мало бывал на солнце. Кай приподнял мой подбородок, крепко держа его двумя пальцами, и внимательно осмотрел лицо. Его взгляд ожесточился. Придвинься он чуть ближе, и я смогу ощутить его сердцебиение. Однако уверена, что оно в разы спокойнее моего. Меня окатывала дрожь вместе с каждым ударом. «Кассия», — позвал Кай, четко выговаривая каждую букву. «Верни настоящий цвет своим волосам». Я облизала пересохшие губы. Многочисленные вопросы о том, как он меня нашел, заполонили разум. «Не понимаю, о чем ты говоришь и какая...» Наверное, не стоило включать идиотку, потому что взгляд Кая стал раздраженнее, и все слова буквально рассыпались у меня во рту, превратившись в бессвязные звуки. «Волосы, Кассия», — доходчиво повторил Кай. «Глупо отнекиваться». Он видел мои глаза, да и лицо практически не изменилось. Я медленно подняла руки. На них появились наручи Фантаса, и я запустила пальцы себе в волосы, возвращая им реальный цвет. Мне не требовалось зеркало, чтобы понять, что все получилось. Я меняла цвет волос много раз, и в глазах Кая появилось чуть больше сдержанности. Я сокрушенно опустила руки, ожидая реакции. Что теперь скажет Кай? Отправит на переправу к Гипносу? Выскажет свое недовольство? Накричит? Может, что-то случилось, и мне необходимо вернуться в Пелес? Что с твоей рукой? С трудом выдавила я, когда его правая замотанная бинтом ладонь коснулась моей щеки. «Извини, но мне нужно понять». Сбивчиво сказал Кай, и мои брови взлетели вверх при звуках несвойственного ему смятения. Он подался вперед, полностью прижав меня к стене. Его губы накрыли мои, и я задохнулась от неожиданности, не успев даже закрыть глаза. Прикосновения были ласковыми, изучающими и настороженными. Я ощущала только его губы. Он не давил и не настаивал на большем. Осознав, что происходит, я схватила лацкан на его пальто и потянула на себя, нуждаясь в этой ласке. В голове зашумело, мир завертелся, а я, опьяненная, наслаждалась его пальцами в моих волосах и голодом в движениях, ставших требовательными. Кай резко прервал поцелуй и отступил на спасительный шаг, оставив меня без поддержки. Я покачнулась, но устояла. Глаза Кая лихорадочно блестели, как и его покрасневшие губы. Он тяжело дышал, раз за разом рассматривая меня, будто впервые по-настоящему увидел. Мое сознание все еще плыло, как если бы все эти годы я жила без кислорода, а Кай дал мне больше, чем нужно жаждущему в первый раз. «Это ты. Все это время. Это была ты», — бессвязно пролепетал Кай, не в силах восстановить дыхание. «Я просто не хотела, чтобы...» Все заранее подготовленные оправдания показались жалкими, и я умолкла, не зная, с чего именно начать. Кай не дал мне времени на объяснение. Новый жадный поцелуй был порывистым и глубоким. Его руки забрались под мое пальто и обвили талию. Я ощутила его холодные пальцы сквозь ткань блузки. Он злился, прикусывая мою губу, но следом извинялся ласковыми прикосновениями языка и губ. Меня трясло от предвкушения и осознания, что я получила то, что так давно ждала. Я обнимала Кая, жадно отвечая на каждую ласку, движение языка и поворот головы. Поцелуй прервался. Кай вновь отступил, словно не мог совладать с нахлынувшими мыслями. На его лице эмоции сменялись так быстро, что я едва успевала анализировать перемены. Он будто не мог решить, рад, испуган или же злится. А может, его раздирало все вместе? «Я ничего не помнил, Кассия». Он определенно злился, но боль в глазах сделали крик скорее отчаянным. «А ты не дала мне ни единой треклятой подсказки! Почти 4 года! Ты!» Он запыхался, повысив голос, а я прикусила губу, ожидая продолжения. Теперь боялась что-либо сказать, не выяснив, как много ему стало известно. «Вот здесь у меня пустота». Он постучал пальцами себе по виску, угрожающе подходя вплотную. Его заметная боль эхом отразилась в груди, как моя собственная. «Но здесь все осталось». Ладонь Кая легла на его грудь напротив сердца. «Гнев, тоска, любовь, желание. Все это осталось здесь, перемешанным. И самое главное — непонятным. 4 года я должен был по кускам собирать, на кого же я зол, а кто мне нравится, кто меня удивил, а кто стал моим врагом. Ты оставила меня одного разбираться в этой мешанине». Под конец он рявкнул, разозленный или обиженный. Я протяжно выдохнула, осознав, что заставила его почувствовать себя брошенным. Он не понимал, почему и как, но помнил эмоции. Я задохнулась от мысли, что он отразил мою собственную растерянность в те времена, когда Морос забрал мои воспоминания, а Гипнос оторвал меня от Весты и Кая и бросил в мире людей. Я тоже чувствовала себя брошенной, но я была ребенком и, может, была чуть более эмоционально гибкой. Но Кай... Он во всем ищет структуру, причину и следствие, последовательность и смысл. «Ты не дала мне ни единой долбанной подсказки или намека, а остальных попросила молчать. И все годы я гадал, какого хаоса испытываю бесконтрольное влечение к тебе, к той, которая по моим последним воспоминаниям была лишь ребенком. Ты хоть представляешь, насколько это пугало?» Он заметался передо мной, сделав 2 шага в одну сторону, потом в другую, будто не мог устоять на месте. Кай изредка повышал голос, но не был зол, а скорее ошарашен, растерян и открыт, как книга. Впервые его душа была распахнута настежь, обнажена, выставлена на показ. Впервые он был эмоционален настолько, что сбивался с мысли, запинаясь на простых словах. Кай судорожно вдохнул, силясь успокоиться. Подошел ближе, уперев руку рядом с моей головой, и продолжил чуть сдержаннее и тише. «Ты стала архонтом. При взгляде на тебя мое сознание помнило раздражающего ребенка, пока глаза видели взрослую девушку, от желания к которой у меня темнел рассудок, а в груди болело так, словно в легких что-то застряло. И ни в чем из этого ни один из вас не помог мне разобраться. Мне было противно от себя и своих мыслей при наших встречах. От моих прикосновений ты сжималась и бледнела, ты была напугана, а я не понимал, что натворил. Я начал избегать наших встреч, потому что годы шли, а при твоем присутствии я не переставал думать о тебе в моей постели, и, поверь, это самое пристойное из моих мыслей». Голос Кая захрипел, он выдохся и устало уложил лоб мне на плечо. Выслушав поток его мыслей, я оцепенела. Никогда еще он не говорил так много и так откровенно о своих чувствах, и я не представляла, как сложно ему было с этим коктейлем эмоций. «Прости», — со всей искренностью ответила я и обняла его за шею, крепко прижимая к себе. Кай заметно расслабился. Побыл в моих объятиях несколько долгих секунд, а потом выпрямился. Он бережно взял меня за руку. Черты его лица смягчились. Каю, наконец, удалось избавиться хотя бы от части гнева, и он может позволить себе ощутить другие эмоции. «Поехали домой». Он потянул меня к машине, и я увидела, что Ива наблюдал за разворачивающейся картиной. Он изменился больше, чем я ожидала. Стал крепче, будто вырос. Отросшие волосы были наполовину собраны в пучок, а длинная челка скрывала часть повязки на глазу, хотя я по-прежнему считала, что она не портила его облик. На лице друга отражалось холодное недовольство, и определенно все оно направлено на меня. «Привет, Ива». Я выдавила неловкую улыбку, но у него не дрогнул и мускул. «Не так просто, Касс. Я неимоверно зол на тебя». «Похоже, я заслужила». «Ты даже не представляешь, как много дерьма я сохранил в тайне ради тебя. А пока мы ехали, еле пересказал половину». «Я тоже скучала по тебе, Ива». «Не пытайся заболтать меня этим». «Люблю тебя». «Я тебя тоже, Касс. Но не думай, что я не расскажу остальную половину». Отрезал Ива, одарив меня мстительной улыбкой, и забрался обратно в машину. Мы ехали домой в тишине. Никто ничего не говорил. Ива смотрел на дорогу, изредка поглядывая в зеркало заднего вида. Кай рассматривал пейзаж за окном, сидя со мной на заднем сиденье. Он не проронил ни слова, но прижимал меня к себе, и я расслабленно уткнулась лицом ему в плечо, вдыхая знакомые запахи терпкого парфюма и кофе. Тишина в салоне была умиротворяющей, и я задремала, убаюканная теплом объятий и спокойной ездой. Я резко проснулась, когда мы подъехали к знакомому зданию. Завертела головой, выискивая любые изменения, вдыхала запахи и старалась не расплакаться от мысли, что я снова здесь, и Кай держит меня за руку. «Ты хорошо скрывалась», — поприветствовал меня Морос, когда мы вышли из лифта. «Училась у мастеров». Морос ответил мне хищной улыбкой, вроде и доволен мной, а вроде и зол. Выходка с исчезновением мне еще точно аукнется. В гостиной нас встретили он и Мэйв. Я была рада видеть обоих. но Мэйв и Ива предусмотрительно покинули квартиру, понимая, что Морос ради Кая вытрясет из меня, если не душу, то многочисленные воспоминания точно. Так и вышло. Больше часа Кай смотрел вытащенные из моей головы воспоминания. Морос позволил мне самой решить, какие показать. Я выбрала все, которые имели хоть какое-то значение для наших отношений, избегая показывать любые интимные подробности, зная, что Морос их тоже увидит. Иногда Кай улыбался, иногда хмурился или бледнел. Иногда он был зол, а временами опечален увиденным. Но определенно, с каждым моим воспоминанием ему становилось чуть легче. Он, наконец, смог собрать головоломку, которая мучила его прошедшие годы. А мне пришлось признаться, почему я к нему не пришла, хотя собиралась. Кай горько рассмеялся и рассказал, что действительно пытался заводить отношения, но ни одни из них не длились дольше месяца. Ему хватало нескольких поцелуев, чтобы понять, что это не то, что он ищет. Следом интерес моментально пропадал. «Меня мучил призрак какой-то идеальной любви и правильных ощущений, когда все остальные напоминали фальшивки», — объяснил он после того, как Морос ушел, оставив нас вдвоем в квартире. Кай заказал еду, и мы поужинали, делясь друг с другом произошедшим за годы порознь. Мне не удалось умолчать худшую часть, потому что Ива, как и пообещал, сдал меня с потрохами. И я не винила его. С одной стороны, была даже благодарна за то, что он лишил меня возможности хранить секреты. «Два вооруженных нападения на тебя, как на Архонта, после принятия венца. При этих нападениях погибло 7 твоих охранников, и тебе сломали руку и ребро. Восстановление заняло больше 2 месяцев», — сухо зачитывал Кай за ужином, держа в руке телефон с сообщением от Ива. 3 попытки отравления. 2 дегустатора погибли, а в 3-й раз ты съела что-то отравленное, но повезло, что целители быстро сообразили с противоядием. И еще 1 раз ты чуть не угробила сама себя, рухнув с лошади на конной прогулке. Я невольно поморщилась на последнем пункте. Если первые я могла как-то объяснить, то падение с лошади действительно... Моя самоуверенная глупость. Я думала, что уже хорошо держусь в седле. «Ты еще и Оникса подкупила, чтобы он передавал все только Ива», — почти шокированно дочитал Кай, а после поднял на меня оскорбленный взгляд. Последнее было слишком уж забавным, и я скрыла смешок за кашлем. «Как давно ты о нем знаешь?» «Все 4 года». «Все 4? Кай не договорил, не найдя сил даже для передразнивания. Он отложил телефон, вероятно, ожидая пояснений. Несмотря на непроницаемое выражение лица, пальцы нетерпеливо постучали по корпусу телефона. «Конфликты были», — признала я. Главам других домов стало известно, что на вечеринке я признала Микеля своим братом. Некоторые из них посчитали мою речь слишком напыщенной, будто я превозносила свой дом над другими, демонстрируя царя с кровью раздора. В целом, так и было, но это всего лишь для того, чтобы к Микелю лучше отнеслись представители нашего же дома. Не думала, что другие будут настолько чувствительными. Мне помогли уроки Весты. Я создала свою копию и обманула наемников, заставших нашу делегацию врасплох. Я попыталась смягчить правдивый рассказ, но Кай не повелся, оставшись недовольным. «Я же сказал, чтобы ты приходила ко мне с любыми проблемами». «Именно чтобы тебя не втягивать, я и не стала рассказывать о наших отношениях», — напомнила я. «При последнем нападении я перестреляла всех нападавших, а потом отправила их тела зачинщикам из дома гордыни и соблазна. Архонты заверили, что они ни при чем и не поддерживают агрессию в мою сторону. Им пришлось постараться, чтобы уладить этот конфликт. А я вытрясла из них несколько выгодных моему дому договоров». Кай сокрушенно вздохнул, откидываясь на спинку стула. Он вновь оглядел меня, но уже со смесью недовольства и гордости. Я невольно зарделась. «Ненавижу твое упрямство, хотя именно из-за него и полюбил». Мое сердце подскочило к горлу и рухнуло куда-то вниз. Все тело растаяло, словно воск, а пальцы стали неуклюжими, и я отложила вилку, с трудом проглатывая кусок стейка, который Кай заказал. Он наблюдал за переменой в моем поведении с насмешливой улыбкой, определенно заметив, как его слова повлияли. У меня загорелись щеки, но я встретила его взгляд. «Когда ты это понял? Что любишь меня не как назойливого ребенка?» Кай потер переносицу, улыбка стала мягче. Я не торопила, понимая, что вопрос для него сложный. Своих воспоминаний у него нет, и он может лишь гадать, опираясь на чужие. «Давно. Точнее, нужное воспоминание увидел давно», — ответил он. «Но до сегодняшнего дня сомневался в правильности. Ведь ты все скрывала. Я говорю про твой поединок, Кассия. У тебя почти что не было шансов, но ты отказалась передать право на круг мне или Весте. Мне было сложно смотреть, но и не передать, как я гордился тобой. Ты не просто победила, но и показала всем архонтам свой характер. Они думали, что заперли кролика с волком, а кролик оказался ночным кошмаром». Все еще не привыкнув к его откровенности, я смущенно улыбнулась, зная, что только Кай может под ночным кошмаром иметь в виду комплимент. «Кассия, у меня остался вопрос, и хочу, чтобы ты ответила честно», — серьезно попросил Кай к концу ужина. Я отставила свой сок, обращая все внимание на него. «Мы спали вместе». Я вскинула брови, удивленные смущением в его голосе. У Кая даже щеки едва заметно порозовели. Он никогда не стеснялся меня дразнить прикосновениями и поцелуями, не смущался заниматься сексом буквально на любой поверхности в моей спальне в Пелесе, но сейчас по-прежнему был сбит с толку. Я не удержалась от снисходительной улыбки и задумчиво обвела взглядом кухню. Кая, вероятно, не порадовала моя заминка, он торопливо отпил воды и заговорил. «В некоторых воспоминаниях рядом со мной ты выглядела смущенной или недовольной, и я не уверен». Его голос стал хриплым, и Кай вновь сделал глоток, внимательно глядя на меня. «Кажется, что в этой квартире мы не занимались сексом только на этом столе», — расслабленно ответила я. Кай подавился водой и закашлялся. Он торопливо схватил салфетку и прижал ее к носу и рту, продолжая откашливаться. Я не ожидала подобной реакции на безобидную шутку и похлопала его по спине. Кай глядел на меня округлившимися глазами, и я не удержалась от смеха. «Прости, правда, прости. Не думала, что ты так отреагируешь. Это шутка!» Между сдавленными смешками заверила я и села обратно на свое место, убедившись, что он в порядке. Кай вытер рот и отложил салфетку. «Конечно, мы спали с тобой, и нам обоим это очень нравилось. В этой квартире мы почти не были вместе, но в Пелесе, в моих покоях, между нами не раз была близость», — деловито призналась я, желая его успокоить. Кай сдержанно кивнул, и я улыбнулась, когда его напряженные под светлой рубашкой плечи расслабились. Я старалась не пялиться, ощущая, что сегодня не время для романтического настроения. Мы измотаны долгими откровениями. Не хотелось создавать еще большую кашу в голове Кая. На него и так свалилось много информации. Заметив усталость на его лице, я отправила Кая в душ, а сама обследовала свою спальню и позвонила Ива, вкратце описав ситуацию. Ива отказался возвращаться в квартиру, говоря, что переночует в соседнем отеле. Я наспех приняла душ, оценивая ссадины на спине от удара о стену. Лодыжка немного побаливала, но я решила осмотреть ее внимательнее завтра. Переоделась в найденное в своей спальне ночное платье и, не спрашивая позволения, зашла в комнату Кая. Тот мылся долго, вероятно, пытаясь привести мысли в порядок. А при виде меня в своей комнате застыл с полотенцем на влажных волосах. Благо, он уже надел домашние штаны, но мой взгляд все равно скользнул по его обнаженной груди и рельефному торсу. Я проглотила вздох и пальцами сильнее сдавила кружку. «Ты в моей спальне?» «Плохая идея, Кассия. Вряд ли смогу сдержаться», — откровенно признал он. «Ты ведь понимаешь, что этим не пугаешь, а создаешь полностью противоположный эффект?» — подразнивала я, видя, что ему по-прежнему неловко из-за влечения ко мне. Кай тихо усмехнулся, но ему не удалось скрыть не до конца исчезнувшее смятение. Я примирительно протянула ему кружку. «Ива сказал, что ты плохо спишь, это правда?» Он посерьезнел, вытер волосы и отложил полотенце. «Да, я не могу справиться с собственными кошмарами и сплю урывками». «Тогда выпей». «Что там? Мак?» Заметив, что мой взгляд сам собой то и дело спускался по его телу, но я упрямо возвращала внимание к лицу. Кая определенно забавляли мои трудности. «Фантазии», — ответила я, вспомнив о вопросе. «Ива прислал мне видео, чтобы показать, насколько тебя раздражает плохой сон. Ты пристрелил чужую машину». Кай поморщился, и уже мои губы растянулись в довольной улыбке. «Я выписал чек за порчу имущества», — обиженно сообщил он. «Но пора прекратить стрелять по чужим машинам из дробовика», — миролюбиво добавила я, наклонив голову. Кай фыркнул, но принял маковый нектар, выпил все за несколько глотков и послушно забрался под одеяло, стоило мне указать на кровать. Я выключила свет и собиралась уйти, чтобы оставить Кая одного, как он заговорил. «Останься. Обещаю вести себя прилично». «Такие обещания не мотивируют», — проворчала я, не скрывая улыбки. Кай издал страдальческий смешок, вероятно, намекая, что я не помогаю ему держать себя в рамках приличия. Я различила звук поднятого одеяла, он приглашал присоединиться. Мне не нужно было и секунды на раздумье. Я тут же забралась к нему, прижимаясь всем телом к теплой груди. Кай закутал нас в одеяло и обхватил меня руками. «Не бойся, у тебя ничего сегодня не получится. Маковый нектар был крепким, чтобы точно тебя свалить», — пробормотала я, растворяясь в позабытом счастье. Кай усмехнулся. Одна его рука забралась в мои волосы. Следом я почувствовала его дыхание. Он уткнулся носом мне в макушку, продолжая с трепетным благоговением перебирать пряди. Волосы выскальзывали из его рук, но Кай вновь пропускал пряди сквозь пальцы, то ли привыкая, то ли успокаивая себя этими замедляющимися прикосновениями. «Это все сон, да?» Едва слышно прошептал он, словно даже не мне, а себе. «Мне кажется, я видел такой, и не раз. Ты была, а на утро тебя не стало». Я сжала его в объятиях, стараясь изгнать сожаление и отстраненность из его голоса. Может, он действительно видел такие сны, по крайней мере, я точно. Но в этот раз я и правда здесь. Не стала его убеждать, зная, что мое присутствие утром станет лучшим доказательством. Рука в моих волосах застыла. Кай уснул, как я и ожидала. «Кассия!» Я подскочила от голоса Кая за спиной и обернулась, едва не уронив разрезанные пополам вишни. Несмотря на осеннее затянутое облаками небо, свет мягко освещал кухню сквозь панорамное окно во всю стену. Кай все в тех же черных домашних штанах стоял, сложив руки на голой груди и прислонившись бедром к высокому кухонному столу. Я сделала шаг в сторону, прикрывая собой совсем не кулинарный шедевр. «Ты встал?» — обрадовалась я. «Ты проспал 16 часов. Это доказывает, что давно хорошо не отдыхал». Кай улыбнулся. Несмотря на растрёпанные после сна волосы, он выглядел отдохнувшим. Синяки под глазами пропали, взгляд прояснился, а лукавая улыбка стала живой. «Я поговорила с Иво. Предложила выходной, но он заявил, что с сегодняшнего дня у тебя отпуск, а если попытаешься работать, он пригрозил, что уволится». Кай недовольно поморщился, но улыбка с лица не сошла. «Что там?» — кивнул он на то, что я спрятала за спиной. Я раскрыла рот, но так и замерла, не придумав ничего правдоподобного. Кай осмотрел мое ночное платье и голые ноги. Я тоже не переоделась, только собрала волосы в пучок, чтобы не мешали. Под откровенным вниманием Кая сердце забилось чаще, в горле пересохло, и я торопливо облизала сухие губы. «Готовлю?» — выдала я, и Кай бросил понимающий взгляд на забитую грязной посудой раковину. «У тебя полный холодильник продуктов, но ничего готового. Ты спал, и я решила занять руки. А еще я нарезала нервные круги по квартире, не желая будить Кая раньше времени и абсолютно не зная, чем себя занять. Я отвернулась, возвращаясь к прерванному занятию. Кай подошел сзади, его руки обвили мою талию, и он прижался грудью к моей спине. Я почувствовала его размеренное сердцебиение, а затем мое собственное ускорилось, когда он легко коснулся моего плеча губами. «Что это?» — насмешливо уточнил он. «Торт со сливочным кремом и вишней». «Он не рухнет?» «Я не сильна в кулинарии, поэтому будешь есть, какой получится», — проворчала я, но губы растянулись в улыбке от приятных ощущений из-за его близости. Торт действительно вышел кривоватый, но я устала пытаться его исправлять и продолжила украшать верхушку разрезанными вишнями. Одну половинку я, не глядя, отдала Каю, который наблюдал из-за моего плеча. Он принял ягоду, облизав мои пальцы, и я с трудом подавила дрожь. Всё тело окатило жаром, а внизу живота сладко заныло. Я задохнулась, когда он теснее прижался бедрами, позволяя ощутить его желание. «Что празднуем?» Словно специально уточнил он, лаская губами мою шею. Я выкладывала вишню на крем, сохраняя остатки силы воли. «Твой отпуск», — с трудом ответила я. «Три дня». Ива сказал, что ты больше не выдержишь. «В этот раз вряд ли», — севшим от возбуждения голосом прошептал он. «С тобой в одной квартире мне понадобится минимум неделя, а лучше месяц». «Проклятье!» У меня затряслись руки, и Кай забрал последнюю половинку вишни и закинул себе в рот. «Я вспомнила кое-что». Цепляясь за остатки самообладания, заговорила я. «Когда-то угадала, что ты любишь вишню, но ты не рассказал, почему. Есть особенная причина?» Поглаживая мою талию и бедро, руки замерли. Кай призадумался и отступил. Перемена была неожиданной и заставила меня обернуться. «Есть», — усмехнулся он. «Ты». «Я?» «Ты буквально не оставила мне выбора». Под моим изумленным взглядом Кай взял торт и понес его к холодильнику. Ты была маленькой и пыталась добиться от меня любви и внимания. Делала это разными способами, а однажды разозлилась и вырастила вишневое дерево. Поделился он, одновременно пытаясь найти место для десерта в холодильнике. Веста тогда уже многому тебя научила. А гипноз, похоже, именно после этого случая начал подозревать, что в тебе есть нечто от Фантаса, потому что ты создала не просто иллюзию, а настоящую фантазию. Но это был единственный случай в твоем детстве, поэтому твердо удостовериться в твоих способностях к фантазиям удалось лишь 4 года назад. И что было не так с этим деревом? Оно было живым и реагировало на меня. Недовольно буркнул Кай. Оно вырастало рядом и обвивало меня ветками. Однажды едва не переломало ребра. Ты, будучи мелкой, заявила, что это дерево любит меня и отпустит, если я скажу, что люблю его в ответ. «И ты сказал?» — воодушевилась я, с трудом припоминая что-то в своем прошлом. Кажется, путешествуя по землям Фантаса, я видела, как, будучи маленькой, что-то закапывала. Тогда я подумала о семени. Кай повернул в мою сторону недовольное лицо. Я его спалил. Сжег в черном пламени, как только ты об этом заявила. Я разинула рот, шокированная и почти обиженная таким поворотом. Но... продолжил Кай раньше, чем я успела высказать свое недовольство. Оно вновь выросло на следующий день, как ни в чем не бывало. Появилось рядом со мной и снова едва не придушило ветвями. «И тогда ты сказал?» В нетерпении воскликнула я, но получила еще один тяжелый взгляд. «Нет, я его выкорчевал и опять сжег». Я неодобрительно сложила руки на груди, качнув головой. «И какова мораль? Получается, ты ненавидишь вишню?» Я рубил, вырывал с корнями и сжигал это дерево десятки раз, но оно снова и снова ловило меня на переправе, вырастая буквально из ниоткуда. Принялся объяснять Кай, все-таки запихав мое кулинарное чудовище и закрыв холодильник. И однажды я сдался. Сказал, что люблю это треклятое вишневое дерево. Я сын бога сна и владею кошмарами. Все произошло без свидетелей. Но ты хоть догадываешься, насколько позорно было мне признаваться в любви дереву? Я сжала губы, проглатывая смешок. Кай определенно это заметил и одарил меня натянутой улыбкой. Стоило сказать, и дерево отпустило, а все его розовые цветы превратились в сочные ягоды. Ветки тянули их ко мне, предлагая целые килограммы сладких даров в благодарность. Увидев это в первый раз, я рассмеялся. Мне стало легко. Я смог произнести, казалось бы, запретные после трагедии на переправе слова. И мне стало ясно одно. Кай подошел ближе, подхватил меня за талию и усадил перед собой на высокий стол, вставая между моих разведенных колен. Я понял, что моя любовь к тебе, Кассия, неизбежна. Я не знал, когда и как, но уже тогда понял, что проиграю твоему упрямству. Просто не хотел признавать. Сперва меня победило твое дерево, а потом ты выросла и стала моей желанной фантазией. Мёд в его словах, расслабленность и окружающая сына гипноса власть окутала, заставив сердце радостно трепетать. Мне понадобилось множество ухищрений и более 20 лет, чтобы тебя добиться, Камаэль. Подумать только. Но ты оказался недотрогой. С наигранной задумчивостью поддела я, но вся спесь сошла, стоило его горячей ладони скользнуть по бедру под ночное платье. Дыхание сбилось, а Кай ответил на мою очевидную перемену соблазнительной улыбкой. Он придирчиво оглядел стол, на который меня усадил, и за бедра подтянул к себе ближе. Ты говорила, на этом столе мы еще ничего не делали. Думаю, самое время это исправить. Его улыбка стала дерзкой и пьянящей, когда я запустила пальцы ему в волосы и потянула к себе, поддерживая озвученную идею, но Кай не позволил себя поцеловать. Он удержал меня на расстоянии, вытащил одну руку из своих волос, переплел наши пальцы и поцеловал тыльную сторону ладони. Я наслаждалась, глядя на него, и жадно ждала продолжения. Но сперва у нас будет свидание, как и должно быть у всех нормальных пар. Иди к себе и переоденься. Тон его голоса был пронизан весельем, пока на моем лице отразилось разочарование. «Свидание? Переодеться?» Он наклонился, оставил короткий поцелуй на моих губах и отступил, чтобы я могла слезть со стола. «Все верно. Свидание, а после обещанный десерт с тобой на этом столе».